This song is about young people living in the northeast of America. Эта песня о молодых ребятах, которые живут на северо-востоке Соединенных Штатов. Their lives are miserable because the steel factories are closing down. Жизнь у них серая и нищая, потому что сталелитейный завод в городе закрылся. They desperately want to leave. Они ужасно хотят уехать из этого городка. But they stay because they were brought up to believe that things are going to get better. Но они остаются, потому что их так воспитали. Им все время говорили: останьтесь, все будет лучше. Maybe that sounds familiar. Может быть, вам это знакомо.